Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение символа веры. Сегодня, по милости Божией, приступим к изучению девятого члена символа веры, верую в единую святую, соборную и апостольскую церковь. Начиная изучение этого члена, нам кажется, что мы приходим к определенному и прямому человеческому обстоятельству. Когда мы утверждали, что мы веруем в Бога Отца и Сына и Духа Святого, и когда мы утверждали о воплощении, воскресении и вознесении, нам казалось, что мы обитали в небесных обителях и области высшего благословия. Но когда мы утверждаем, что веруем в Церковь, то это звучит совсем иначе, ибо, возможно, нам знакома Церковь в нашем городе, которую мы посещаем или являемся членом, но даже если мы не имеем личной связи с Церковью, однако Церковь, по крайней мере, является видимой частью нашего современного опыта. В нашем стремлении изучения характера и значения Церкви мы не можем лучше подойти к этому предмету, как начать с изучения слова этого члена «Верую в единую, святую, соборную и апостольскую Церковь». Начнем с последнего слова и посмотрим. Во-первых, назначение слова «Церковь». Слово «Церковь» происходит от греческого слова «кириакон» — «Господин» или «принадлежащий Господу», и перешло в другие языки в форме «кирк», «кирхе», «чёрч», «церква», а теперь больше употребляется по отношению здания «Господня дома», чем «Господню народу». Оригинальное слово в греческом языке «екклезия» передается русским словом «церковь» и встречается в Новом Завете 3 раза в Евангелии Матфея, 23 раза в Деяниях апостолов, 62 раза в посланиях апостола Павла, 2 раза в послании к евреям, 1 раз в послании Иакова и 3 раза в 3-м послании Иоанна и 20 раз в книге Откровения. Иисус Христос не создал этого слова «экклезия», Он нашел его в обыденном употреблении. Среди греков слово «экклезия» означало «собрание», Деяния апостолов 7:38-19:40. Правомочный граждан, пришедший на призыв общественного или государственного глашатая, выслушать важное сообщение или принять какое-либо решение. В Новом Завете слово «экклезия» употребляется 113 раз в религиозном значении и только 3 раза в значении народного собрания. Среди евреев в Ветхом Завете употреблялось 2 слова, которые означали церковь. Еврейское слово «кагал» происходило от истарелого корня «кал», что означало «призвать». Другое слово «эдгаг» от «яагдр», что означало «назначить» или «встретиться», «сойтись в назначенном месте». Эти 2 слова иногда употреблялись без различия, но не были вначале строго синонимными. «Эдгаг» — надлежащее собрание по назначению, когда применялся к Израилю, означал само общество, состоящее из народа израильского или его вождей-представителей, собранных или не собранных. «Кагал», с другой стороны, означал действительное собрание людей. Следовательно, иногда мы встречаем 2 слова вместе — «кагал» и «эдгаг», что означает «собрание общества израильского». Книга Исход 12:6, числа 14:5, Иеремии 26:17. «Эдгаг» гораздо больше встречается в книгах Исход, Левит, числа Иисуса Навина, но реже в других книгах. «Кагал» изобилует в книгах Паралипоменон, Ездра и Неемия. Интересно отметить, то слово «эдгаг» обыкновенно переведено в Септуагинге, греческом переводе Библии, словом «синагога», а также «кагал», но только в Пятикнижии. В остальных книгах Библии, однако, слово «кагал» переведено словом «экклезия». Некоторые богословы указывают, что позже иудейство делало различие между синагогой, как означавший общество Израиля, основанном на действительном опыте, и «экклезией», как названием того же общества, рассматриваемо идеалистически. Считаю также, что после пленения слово «кагал» объединило оттенки значений слова «адгаг» и, следовательно, передается словом «экклезия». И для говорящего по-гречески «еврея» она означает «собрание» или «собрание общества». В Новом Завете слово «экклезия» употребляется два раза в значении общества израильского, собранного пред скинией в пустыне, Деяния апостолов 7.38 и Евреям 3.12. Мученик Стефан, вспоминая историю Израиля, сказал, что Христос был в экклезии, в пустыне. Автор послания к евреям цитирует пророческий псалом Давида, передавая слово «церковь» в смысле «собрание», Псалом 21.23. Среди первых христиан слово «экклезия» передавало тоже общее значение «собрание», «общество» или «созванные». Как мы раньше указали, «экклезия» означало собрание тех, кто услышал и принял приглашение, чтобы присутствовать. Поэтому мы можем сказать, что христианская «экклезия», «церковь», состоит из тех, которые приняли приглашение и повеление Бога, данное в Иисусе Христе, чтобы прийти к Нему. Так как слово «экклезия», составное слово, состоит из «эк» и «калео», «эк» означает «из», а «калео» — «звать». Поэтому оно часто переводится как «вызванные из». На основании этого многие христиане считают, что церковь состоит из избранных, вызванных из этого мира людей. Так как идея церкви представляет многостороннее понятие, поэтому совсем естественно, что слово «экклезия» применялось к ней, не всегда имело точно такое же значение. Иисус Христос первый употребил это слово в Новом Завете. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» Матфея 16:18. Позже, во время продолжения церкви, это слово приобрело различный смысл. Поместные церкви были везде основаны, и они тоже были названы «экклезиаи», так как они были проявлением одной всемирной церкви Христовой. Теперь, во-вторых, приведем самые важные употребления этого слова «экклезия». Первое. Чаще всего слово «экклезия» означает круг верующих, находящихся в определенной местности, поместная церковь, не имея значения, собраны ли верующие для поклонения или нет. Павел и Сулуан и Тимофей церкви Фессалоникийской. О Боге и Отце Господе Иисусе Христе. Первое послание Фессалоникийцам 1.1. Или церкви Божией, находящейся в Коринфе. 1 Коринфянам 1.2. Некоторые места представляют дополнительную идею, что члены этой церкви собраны вместе. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Деяния апостолов, 5 глава, 11 стих. Второе. В некоторых случаях слово может означать, что мы можем назвать домашняя экклезия, церковь в доме какой-то личности. Нам кажется, что в апостольские времена богатые верующие или важные личности часто отделяли большую комнату своего дома для богослужения. Об этом читаем. «Приветствует вас Гаий, страноприимец мой и всей церкви» Римлянам 16:23. «Приветствует вас церкви Ассийские, приветствует вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью» 1 Коринфянам 16 глава 19 стих. Также можно прочесть послание Колоссянам, 4 главу, 15 стих, и к Филимону, 2 стих, где тоже говорится о домашней церкви. Третье. Если перевод Тишендорфа правилен, то тогда это слово, по крайней мере, один раз употребляется в единственном числе, означая группу церквей, а именно церквей в Иудее, Галилее и Самарии. Это записано в Деянии апостолов 9 главе 31 стихе. Церкви же по всей Иудее, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Естественно, это не означает, что все эти церкви создали организацию, которую мы теперь называем деноминацией. Это просто были группы верующих, которые собирались в разных местах. Четвертое. В более общем смысле слово означает «все тело» во всем мире, тех, кто внешне исповедует Христа и организованы для цели поклонения под руководством определенных служителей. Значение этого слова видно в первом послании к Коринфянам. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьим» 10 глава 32 стих. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию» 11 глава 22 стих. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами» и так далее. 12 глава, 28 стих. И об этом, вероятно, апостол Павел думал, когда он писал послание к Ефесянам, 4 главу, с 11 по 16 стих, не употребляя слова, но подчеркивая церковь как духовный организм. 5. Слово в самых понятных выражениях означает «все тело верующих на земле» или на небе, которые уже или еще будут духовно соединены со Христом, их Спасителем. Апостол Павел говорит, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющего пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5 глава, 27 стих. Аминь.